Большой мозг, церебрум. Большой мозг состоит из двух полушарий, правого и левого, и по объему составляет около 4/5 всего головного мозга. Между двумя полушариями проходит, разделяя их на значительном протяжении, продольная щель большого мозга. В глубине ее находится мозолистое тело, большая спайка, связывающая полушария. С большими полушариями сращены таламус, зрительные бугры, и ножки мозга, входящие в состав ствола мозга. Между полушариями и мозжечком находится поперечная щель большого мозга. На каждом полушарии различают три поверхности – верхнелатеральную, медиальную и нижнюю. Верхнелатеральная поверхность обращена к внутренней поверхности костей свода черепа, медиальная – к одноименной поверхности другого полушария и ограничивает продольную щель, а нижняя – к основанию черепа. В передней и средней ямках черепа большие полушария прилежат к основанию черепа, а в области задней черепной ямки отделены от него стволом мозга. Поверхности полушарий испещрены извилинами и бороздами. Извилины представляют собой валики, возвышения мозгового вещества, а борозды – углубления между извилинами. В каждом полушарии различают четыре доли – лобную, теменную, височную и затылочную, а также островок – инсуля, который иногда называют пятой долей. Лобная доля занимает передний отдел полости черепа, включая переднюю черепную ямку, и отделена центральной бороздой от находящейся позади ее теменной доли. Височная доля расположена в средней черепной ямке и отграничена от лобной теменной долей латеральной бороздой. Затылочная доля лежит над мозжечком в заднем отделе полости черепа. Между ней и теменной долей проходит затылочно-теменная борозда. Островок залегает в глубине латеральной борозды. На каждой доле имеются извилины и борозды разной величины и направления. Они могут несколько варьировать у разных людей и даже у одного человека на двух полушариях, но, как правило, сохраняют сходную общую конфигурацию. Борозды и извилины появляются в процессе развития мозга не одновременно. Первыми образуются центральная, латеральная, затылочно-теменная и некоторые другие борозды, постоянные по положению и относительно глубокие. Процесс образования мелких борозд продолжается и после рождения. Конец 331 страницы. Основные борозды и извилины полушарий. Поверхности. Верхнелатеральная поверхность лобной доли. Борозды. Предцентральные, верхние и нижние лобные. Извилины. Предцентральные, верхние, средние и нижние лобные. Поверхности. Верхнелатеральная поверхность теменной доли. Борозды. Позади центральная, внутри теменная. Извилины. Позади центральная, верхняя теменная долька, нижняя теменная долька. Поверхности. Латеральная поверхность височной доли. Борозды, верхние и средние височные. Извилины, верхние, средние и нижние височные. Поверхности, нижняя поверхность лобной доли. Борозды, обонятельные, глазничные. Извилины, прямая, глазничные. Поверхности, нижняя поверхность височной и затылочной долей. Борозды нижняя височная, коллатеральная, борозда гиппокампа. Извилины. Латеральная затылочно-височная, пара гиппокампальная и извилина с крючком. Медиальная затылочно-височная. Поверхности. Медиальная поверхность полушария. Борозды, борозда мозолистого тела. Поясная борозда, парацентральная, шпорная, на затылочной доле. Извилины, поясная извилина, перешеек поясной извилины, поясная извилина, ее перешеек и пара гиппокампальная извилина вместе составляют сводчатую извилину. Парацентральная долька, предклинье, клин, язычная извилина. Большие полушария состоят из серого и белого вещества. Сплошной слой серого вещества на поверхности полушарий называется корой большого мозга – кортекс церебри. Кора покрывает в виде плаща остальные образования большого мозга и поэтому называется также плащом – паллиум. Под корой расположено белое вещество, а в нем находятся островки серого вещества – ядра больших полушарий. Внутри большого полушария имеется полость сложной формы, боковой желудочек. В процессе эволюции конечного мозга вначале развелись те образования больших полушарий, которые связаны с функцией обоняния. Затем появились ядра больших полушарий. Позднее всего развелась кора больших полушарий, за исключением ее отделов, связанных с функцией обоняния. В соответствии с эволюционным развитием в больших полушариях различают плащ, кору, обонятельный мозг и ядра, подкорковые ядра. Конец 332 страницы.